Глава 27. Жасмин. На мое признание, трусливо замаскированное под жирный намек, Зейн ответил улыбкой. Долго смотрел в глаза, но поцеловать не пытался и клятв не требовал. За него говорило его сердце, тарахтящее так, что я могла его слышать. Возобновив путь, мы больше не спорили, не обсуждали планы и не вспоминали о прошлом. Ехать под палящим солнцем долго не смогли. Через час скакун еле переставлял ноги и, опустив голову, тяжело дышал. Моя рубашка липла к спине, а жар, идущий от тела Зейна, плавил меня до бессилия. Воду, прихваченную с собой, мы почти выпили, но меня мучила не только жажда. «Нам нельзя в город», — произнесла я тихо, а Зейн вздохнул. «Нельзя, сразу попадемся», — подтвердив мои страхи, отозвался он и, указав рукой куда-то вдаль, добавил. «Переждем до вечера, а потом будем искать ночлег». «В деревню тоже нельзя», — заметила я и, облизнув пересохшие губы, напомнила. «Но нам надо сделать запас воды, иначе...» «Обязательно сделаем», — успокоил Зейн и, повернув жеребца к скалистой гряде, поделился. «На границе с пустыней есть большая стоянка. Там кочевники пополняют запасы еды и воды, меняются товарами или отдыхают после длительных переходов». «А лагерь ястребов далеко?» — с надеждой в голосе уточнила я, и бродяга не подвел. «Нет, завтра к полудню будем на месте, если отправимся в путь рано утром». «А если Ибрагим будет ждать там?» Гулко сглотнув, уточнила я, а Зейн ощутимо напрягся. «Я разберусь», — прорычал сквозь стиснутые зубы, а я вздохнула. Теперь, находясь вдали от отеля, где за меня мог вступиться хозяин, я чувствовала страх. Пусть и в прошлом, но Асад был наставником моего бывшего жениха. Его знаменитую принципиальность и порядочность под сомнение я не ставила, но в пустыне среди грозных наемников все могло обернуться иначе, чем предполагал Зейн, и там защиты ждать было попросту неоткуда. Несмотря на обособленность и независимость, Асад наверняка никогда не шел против законов и обычаев. Официально я все еще была невестой Ибрагима, а Зейн обычным бродягой, посягнувшим на чужое. Чтобы не погрузиться в панику, мне оставалось лишь довериться его самоуверенности. Когда мы достигли скалистой гряды, от жары и усталости я почти теряла сознание. Спрыгнув с коня, Зейн взял его под усцы и, выискивая место, где можно было укрыться в теньке, пошел вдоль скопления валунов. Рубашку он снял, и его кожа лоснилась от капель пота, но любоваться его поджарым телом сил не осталось. «Устала», — привязывая скакуна, спросил бродяга и, подойдя, протянул руки и помог мне спуститься. «Немного», — соврала я и, рухнув в его сильные руки, повисла безвольной тряпкой. «Потерпи», — попросил Зейн и, убедившись, что я твердо держусь на ногах, снял со спины жеребца кожаные сумки. Из одной вытащил плотный сверток и, взяв меня за руку, направился к скале. Развернув сверток, оказавшийся покрывалом, постелил его в тенечке, а рядом положил остальные вещи. «Отдохни, а я пока займусь жеребцом», — устало произнес бродяга и протянул мне пляжку с остатками воды. Утолив жажду, я послушно опустилась на подстилку и, скинув платок, закрыла глаза. Тело гудело от долгой дороги, проведенной в седле, а голова болела от жары и навязчивых мыслей. Слушая воркование Зейна над измотанным скакуном, я постепенно расслабилась. В желудке урчало, но шевелиться не хотелось, а вскоре я и вовсе крепко уснула. Проснулась от осторожного прикосновения и, распахнув глаза, резко села. Зейн сидел рядом и, поглаживая меня по руке, улыбался. «Нам пора», — произнес бродяга, а я зевнула и потерла глаза. «А как насчет подкрепиться?» Вспомнив про запасы, буквально навязанные сердобольной Радой, намекнула я, но Зейн покачал головой. «М-м, погода портится, надо спешить». Солнце медленно опускалось за горизонт, а невыносимая жара сменилась прохладой. Судя по всему, спала я долго, но разбитость и усталость никуда не делась. Плюс ко всему, жутко хотелось есть. Не представляя, сколько нам предстоит ехать до стоянки, настаивать на перекусе я не стала. Помогла собрать вещи, и вскоре мы снова оказались в седле. Возвращаться к дороге Зейн не спешил. Как раз наоборот. Обогнув скалистую гряду, направился к потемневшему горизонту. Но когда мы оказались на открытой местности, практически сразу же пустил жеребца галопом. Я мысленно настроилась на несколько часов изнурительной дороги. Но спустя полчаса заметила далеко впереди яркие огни горящих костров. Скакун воодушевленно заржал и рванул туда без лишних команд. Обогнув очередное скопление валунов, мы оказались на открытой площадке, где стояло несколько больших шатров и множество палаток. Костры горели на всей территории стоянки, а вокруг них сидели люди. В основном мужчины, но женщины здесь тоже были. Они суетились у пузатых котлов, висящих над кострами, и, накладывая еду, раздавали всем желающим. Крутя головой, Зейн настороженно оглядывался, и его нервозность передалась и мне. «Думаешь, Ибрагим знает об этой стоянке?» — уточнила я, а Зейн прижал меня к себе и направил жеребца к самому большому шатру. «Не знаю, но сюда бы он точно не сунулся», — отозвался мой бродяга и, соскочив с коня, пошел рядом, продолжая рассуждать. «Мы в противоположной стороне от лагеря ястребов. Возможно, он сейчас там, но подозреваю, что первым делом его друзья прочесывают город и близлежащие деревни». Остановившись у шатра, Зейн помог мне спешиться и, всучив в руки поводья, велел подождать. Еще раз оглядевшись, вошел в шатер, а я прижалась к жеребцу и, обняв его за шею, зажмурилась. Бродяга давал мне чувство защищенности, а в его отсутствии я снова впадала в панику, вздрагивала от смеха и разговоров, раздающихся за спиной, и боялась, что меня узнают даже в мужской одежде и с закрытым лицом. Зейн вернулся быстро и, поманив меня, повел в дальнюю часть лагеря. «Идем, нам разрешили переночевать в одной из палаток», — не дожидаясь вопросов, сообщил он, а я кивнула, боясь подать голос. «Что ты им сказал?» — уточнила тихо, когда бродяга забрал у меня поводья и рюкзак. «Мы, братья, едем к дальней родне», — приложив палец к губам, пояснил Зейн, а я снова кивнула. Бродяга выбрал палатку, установленную максимально далеко от центра лагеря, подняв полог, пропустил меня внутрь, а сам тут же ушел. Вернулся через несколько минут и, довольно щурясь, поставил передо мной пузатую миску, наполненную парующим рисом, запотевший кувшин и пару лепешек. Особого приглашения не потребовалось. Сидя бок о бок, мы молча ели и, передавая друг другу кувшин, пили воду. Простая еда казалась мне самой вкусной, а забота Зейна, придерживающего миску или кувшин, уже не смущала, как и его взгляды. Он ощущался как нечто важное и незаменимое, как то, чего мне так не хватало, как тот, кого я ждала и теперь не хотела и не могла потерять. Его статус меня не волновал, преграды не пугали, а предстоящие испытания оказались ступенькой на пути к счастью. Насытившись, я положила голову на плечо бродяги и, улыбнувшись, замерла, жадно впитывая драгоценные моменты единения. «Не боишься?» — отставив опустевшую миску, спросил Зейн, а я отстранилась и вскинула на него удивленный взгляд. «Ну, немного», — вздохнув, созналась я и, поморщив нос, с воодушевлением добавила: «Но мы же справимся, ты все предусмотрел, осталось попасть в лагерь ястребов, а остальное...» «Я не об этом», — улыбнулся Зейн и, склонив голову на бок, произнес заметно охрипшим голосом: «Ты почти не знаешь меня. Я увез тебя, украл из-под носа жениха и отчима. И сегодня ночью мы останемся только вдвоем. Ты далеко от дома и родных. Некому защитить, некому вмешаться. Жасмин, разве ты не боишься меня?»